Никто в 40 мирах не знает, как долго это продолжалось. А потом не знаю, где и когда какой-то безвестный юный гений открыл сверхскорость. «Ясное дело, гений», — нахмурилась доктор Эйлин. «Но почему именно юный?» «Хм», — улыбнулся Джим Свифт. «Улыбка получилась кривобокой, и все же, избитый или нет?» Но он стал самим собой. Юный гений, причем ясно, что он либо умер молодым, либо не прислушивался к тому, что говорят вокруг, после своего открытия. Откуда я это знаю? Но это же элементарно. Любой совершающий прорыв в науке, как правило, молод. Великие открытия совершаются людьми, склад ума которых еще не пообтесан жизнью. А второе мое заключение – исходит из того, что у человека, достаточно умного, чтобы изобрести сверхскорость, должно хватить ума, чтобы понять возможные последствия этого открытия. Ибо сверхскорость, на первый взгляд, дает все, не беря ничего взамен. Этакий идеальный бесплатный обед. Но это только кажется. Вы видели, как мал был корабль, который мы нашли? И двигатель его в сотню раз меньше движков Кухулина, а силы в нем довольно, чтобы переносить его от звезды к звезде. Откуда берется та энергия? Ведь на борту источников энергии нет. Вот это и пытался объяснить Алану Кирнану и прочим тупицам. Сверхскорость поглощает энергию вакуума из пространства времени для того, чтобы перекинуть своего рода мост от одной точки пространства к другой. Источники энергии кажутся бездонными, но это не так. Это не как колодец. Там вы просто черпаете из него воду и в конце концов замечаете, что уровень воды в нем начинает понижаться. Это больше похоже на каменный мост. Вы можете много лет ездить по нему и не замечать, что он перегружен. И так до того дня, когда все сооружение неожиданно обрушивается. Именно это и произошло со сверхскоростью, если не считать того, что здесь можно говорить не о годах использования, а о столетиях. За это время люди привыкли полагаться только на нее. Они забыли, что у сверхскорости есть свои пределы. Они не стали сохранять свои старые тихоходные межзвездные корабли. И в один прекрасный день мост рухнул. Энергия вакуума упала до критической отметки, и сверхскорость перестала действовать навсегда. И корабль, который пытается пересечь мост, неминуемо падает в воду. «В воду?» — удивился я. «Извини, это я так выразился. Сверхскорость перекидывала мост через пространство-время кратчайший путь из одной точки в другую. И с тех пор, как этот мост рухнул, корабль, пытающийся использовать его, выпадает из пространства-времени». Мэл тоже не очень поняла. «Выпадает из пространства-времени? Но как это возможно? Там же некуда выпадать». «Возможно. Но я не могу описать это лучше. Скажем так. Корабли исчезают из нашей Вселенной и попадают куда-то вне нашего понимания». «Но это все еще не имеет смысла», — запротестовал я. «Допустим, сверхскорость перестает работать так, как вы сказали. Но ведь не все корабли собирались лететь в тот самый день. Должны были остаться еще корабли». «Разумеется, должны. Но ты видел сам, это не тот мост, на которые можно посмотреть и крикнуть: «Эй, он поврежден!» или «Эй, он исчез!» Никто не знал, что мост исчез. Если они были слишком близко от пытающегося стартовать корабля, они были уничтожены так же, как только что чуть не были уничтожены мы. Но если они находились на безопасном расстоянии, то видели только то, что корабль сверхскорости исчез. А это совершенно нормально. Корабль перед прыжком всегда исчезает. Разумеется, те, кто ожидали корабль, гадали, куда он пропал. Но если он не прибыл по расписанию в вашу систему, кто мешал вам послать свой корабль узнать, что произошло? Так что в конце концов кораблей не осталось. Все звездные системы оказались изолированными друг от друга. Сотни и тысячи обитаемых звездных систем. Они бедствовали, но не могли помочь друг другу. Они даже связаться друг с другом не могли без сверхскорости. Система Мэйвена изолирована, но и все остальные тоже. Изоляция. Джим Свифт мог рассуждать теоретически и представлять себе это слово абстрактно, но я посмотрел на ближайший экран. На нем не было ничего, кроме звездного неба. На все четыре стороны только звезды. Я прожил на Эрине 16 счастливых лет и даже не подозревал, что изолирован от всех и вся, что бы со мной ни случилось. Хорошо еще, что со мной не случалось ничего страшнее безобидных детских болезней или нудной работы на дому. Вот теперь я был изолирован как следует, где-то в глубине лабиринта, без надежды связаться с людьми. Я оглядел другие экраны. Мы все еще висели в центре сети. Я мог насчитать десятки узлов со светящимися точками. Том Тул говорил, что этот космический металлолом ценится высоко. Достаточно, чтобы владеющий им разбогател. Если команда Кухулина еще жива и ее не выкинула в другую вселенную, как это предсказывал Джим Свифт, они вполне еще могут вернуться сюда. Опытный космолетчик вроде Дэнни Шейкера смог бы отобрать в этом хламе пригодные к использованию детали и отремонтировать Кухулин так, чтобы он хотя бы дотянул до Эрина. Но мы на такую работу были просто не способны, и никто не сможет сделать ее за нас. Мы вчетвером были абсолютно изолированы. Рано или поздно, когда наши припасы иссякнут, мы умрем.